Погружение любой субмарины достигается заполнением балластных цистерн забортной водой, а всплывает лодка за счет выдувания воды из цистерн сжатым воздухом. Естественно, чем глубже находишься, тем тяжелее вытеснить воду из-за давления за бортом. Стало быть, для удержания лодки на заданной глубине одна только система балластных цистерн уже не годится. Эту функцию выполняют горизонтальные рули. В 7:52 трешер выходит на связь и сообщает о погружении на 400 футов, 122 метра. В 8:00 на Skylark приходит сообщение о дальнейшем курсе лодки. В 8:09 с трешера сообщают, что достигнута половина максимальной глубины погружения. Skylark продолжает зависать над субмариной, получая информацию о дальнейших изменениях курса. В 8:35 трешер информирует, что делает последний шаг, идет на максимальную глубину. Следуют дальнейшие плановые сообщения при заметном ухудшении качества связи. В 9:02 с катера запрашивают уточнение данных. Сигнал на подлодку приходит искаженным, ибо оттуда отвечают «прошу повторить». В 9:09 трешер достигает, наконец, максимально допустимой глубины погружения — 330 метров. Минуту спустя с подлодки посылают сигнал об изменении курса. Пока все идет по плану. В 9:12 снова проверка связи, которая совсем разладилась. В 9:13 на катер поступает тревожное сообщение. Есть некоторые проблемы. Угол положительный, вертикаль. Пробую продуть, буду информировать. Что за некоторые проблемы? Последующие отрывочные фразы означают, что командир Харвей намерен всплывать, ведь продуть значит накачать сжатый воздух в цистерны лодки, не поднявшись прежде в область менее сильного давления. Мероприятие весьма сомнительное, и, похоже, Харвею оно не удается, иначе он не сообщал бы о попытках, а сказал бы, что продул. На Скайларке лейтенант Уотсон, как только слышится хоть какой-то намек на связь, кричит: «У вас все под контролем!» Затем дает координаты катера, запрашивает трешер, никакого ответа. Вскоре присутствовавшие в радиорубке слышат шумы, очень похожие на те, что сопровождают выпуск сжатого воздуха. В 9:16 они получают исковерканное сообщение и полагают, что среди потока слов прозвучала фраза «тестовая глубина». Уотсону показалось, что перед ней он слышал слово «превысил». В 19:17 приходит последнее сообщение, разобрать которое практически невозможно. 900. Север. Скорее всего, это данные о местоположении. И все. Больше никаких сигналов. В 9:18 лейтенант Уотсон снова слышит громкий шум, будто подлодка развалилась на части. Начиная с 9:20, Skylark настойчиво продолжает выходить на связь, но в ответ гробовая тишина. В 9:40 Уотсон спрашивает капитана Хеккера, не пора ли сообщить об исчезновении трешера в штаб ВМФ. Хеккер делает последнюю попытку. Он бросает за борт ручную гранату. Ударная волна всколыхнет глубины, что послужит трешеру неукоснительным требованием всплыть на поверхность. В ответ — тишина. Лишь в 10:45 Хеккер решается, наконец, запросить по радио военно-морскую базу. Сообщение, принятое на базе, возвестило о крупнейшей катастрофе, произошедшей на американском флоте в мирное время. На поиски подводной лодки тотчас отправились самолеты и специальное судно «Рекавери». В 15:35 в Пентагоне, в кабинете адмирала Джорджа Андерсона, руководителя военно-морскими операциями, раздался телефонный звонок. Положив трубку, Андерсон в течение получаса проинформировал о чрезвычайном происшествии всех важных военных чинов и политиков, включая президента Джона Кеннеди. Поиски продолжались. 5 эсминцев, 1 фрегат и 2 подводные лодки дополнительно были направлены в поисковую зону. Только на исходе дня политикам и военным наконец стало ясно — произошла катастрофа.